Поспал неплохо и сил набрался. Что есть, то есть. А нашли меня два бойца. Часам к двум дня. Кстати, тоже из крепости ночью выбрались. А часть дня тут в лесу отсиживались. Голодные. Хоть напились в озере рядом. Я их накормил. Те воду в моем котелке принесли. Один сбегал к озеру. Да те сами меня нашли. Подобрались. Завернувшись в шинель, я спал. Потрясли за плечо. Вот так разбудили. Кстати, один боец из моей дивизии, красноармеец Востриков, из пулеметной роты. 333-й стрелковый полк. Тот даже меня узнал, приносил тела раненых в тот зал, когда Гена там работал. Второй был из инженерного полка, связист. Выбрались с помощью канала, плыли как могли под водой, выныривая, хватали воздух и снова под воду, пока пули шлепали по воде. Их засекли. Там их с десяток так ушло, но в темноте затерялись. Только вот на берегу, выбираясь, встретились. Так как я командир, что есть, то есть, то Востриков решил со мной остаться. А вот это уже мне не нужно. Увидит, как рана на руке зарастает, и приказал двигаться до наших. Отдал раннице котелок, спичек у меня все равно не было. Себе три банки и полпачки галет, остальное им. Осмотрев, велел есть понемногу по ложке, но каждый час. И покормил малой дозой, предупредив, что с ними будет, если сразу нажраться. Не поесть, а именно нажраться от пуза. Помрут они, да в муках. Впечатлил обоих. Так что, как начало темнеть, те поспешили двинуть дальше. Кстати, когда разбудили, я использовал целительское плетение, прикрыв культю полой шинели. С ними же поел, потом еще по банке, и каждые два часа лечил. А когда проводил, пятый раз провел лечение. Постепенно зарастает травматическая ампутация кисти. Растут кости, мышцы и остальное. Пустые банки прикопал и поспешил в сторону опушки. А чего тянуть? Пора склады навестить. Ходить обнаженным, спать в одной шинели — как-то не так. В общем, добрался до опушки. Да тут метров 100 и будет она, там поле и пустая дорога. До забора складов с километр. Пробежал их, стараясь не ойкать, если ноги о траву резал или наступал на что-то неприятное. Но добрался. Сначала повис на одной руке. Подтянувшись, в голове сразу молотки застучали. Контузию-то не долечил и быстро осмотрелся. Дальше видно часового. Маячил. А рядом вроде никого. Так что спрыгнул, отошел, отдышался и, набравшись сил, разбежавшись, запрыгнул на забор и перевалился через него, мягко спрыгнув с другой стороны, погасив инерцию перекатом. Это я хорошо умею. Падать. Вроде не заметили, так что метнулся к ближайшему складу. Начну с формы и амуниции, а то обнажен. А я знаю, где их хранят. Из памяти Геннадия. Тот, когда тут бывал, видел, как с одного склада мешки с формой загружали в машину и из катки шинелей. Обходя часовых, пару раз ползти пришлось. Добрался до нужного склада. Кстати, даже не охраняют рядом с грузовыми створками ворот никого. Так что, подкравшись, тут темно, не видно. Убрал замок навесной в хранилище, как раз по весу ушел. И проник внутрь, открыв калитку. Придерживая, чтобы петли не заскрипели. Ну, вот и на месте. А ногу тут же потерлись, отчего я вздрогнул, чуть не подпрыгнув, и ругнулся. Коты рядом были, глаза блестели. Ну да, самый лучший сторож от мышей и крыс — такие коты. Уверен, и на других складах они есть. Немцы тоже не дураки и вряд ли их гоняют. Вот так, двигаясь на ощупь, да тут полная темень, щупая дорогу босыми ногами, дошел до стеллажей. Кажется, даже в три уровня. А мне нужен свет, так что стал шарить правой рукой по полкам. Постоянно то мешки, то шерстяная ткань шинели, то вещей какие-то тюки. А тут коробки пошли. Вскрыл первый. Не то. А в третьем свечи нашел. Дальше стал искать. Спички тут должны быть. И нашел пачки коробков. Уф, как зажег одной рукой первую спичку и поджег фитиль свечки, дальше работать стало в разы легче. Кстати, одну свечку и два коробка спичек убрал в хранилище. У меня там где-то 1,5 килограмма, свободно больше кило. Пока же стал подбирать исподнее. Новенькое. Нашел летнее хлопковое, натянул мой размер. Там нашел форму. Синий командирский глифе подобрал свой размер и натянул. И поскорее, намотав портянки, натянул сапоги. Нужного размера яловые уже нашел. Неудобно одной рукой, левый слегка помогал, но сделал. Кстати, наращивал плоть не только от кисти руки, но и от левого пальца. Уже начал формироваться безымянный. Это так, к слову. После этого уже френч и фуражку с зеленым околышком. Подобрал фурнитуру, нашел, где нитки хранятся. Убирал в новенький вещмешок, я их 3 приготовил. В один первыми ушли нитки, иголки, фурнитура. Пришью, чтобы было видно, что я военврач. Ремень с портупеей застегнул их. Шинель командирская. Свою грязную, простреленную в крови свернул и на одну из полок. Причем работал, не оставляя следов. Я планирую сюда каждую ночь наведываться, набирать нужного. Нашел закуток для медиков, оснащение. Подобрал халат, шапочку и маску. Взял запасной халат и запасные исподние и портянки. Также взял 3 полотенца, скатку командирской палатки, 2 одеяла. Подумав, синий комбинезон танкиста. Не форму же марать, пока склады посещаю. Да, в принципе, все. Тут все, что мог получить, я нашел и добыл. Даже шинель накинул, надев, чтобы носить на себе. Ну и покинул склад. Замок достал из хранилища и вернул на место. Вот дальше уже буду искать наугад. Мне нужно оружие, оснащение и медикаменты. Последнее знаю где. А вот с оружием и остальным поищем. Скорее всего, там, где часовые самые ценные. Припасы, думаю. А так, как только там фонари керосиновые горели, я подбирался к тем складам, что так не охраняют. Часть вещей уже у забора сложил. Со мной пустые вещмешки, убрав замок, проник в следующий склад. Тоже форма. Так что вернул его и дальше поиск вел. Вот третий, то, что нужно. Снаряжение. Подобрал 2 красноармейских котелка, 2 кружки и ложки, 2 перочинных ножа. Гранатную сумку. Нашел кирогаз и 2 бидона с керосином. Сразу отнес их к забору. Хорошая вещь, и дымом костра себя не выдам. Тем более насчет места проживания мысли были. Читал про такую у одного героя книжки по альт-истории. Также бинокль взял, планшетку, прорезиненный плащ, плащ-палатку и керосиновую лампу, подвесную. Все отнес к забору, убрал гвоздь в хранилище, выдавив доску и все на другую сторону забора. Доску на место. И дальше искать. Следующий склад с медикаментами. Его, к слову, не охраняли, я удивлен. Первым делом санитарную сумку. Они уже укомплектованы, там все есть. Потом хирургические инструменты. Шовный материал. Разные лекарства, шприцы, обезболивающие. Полный вещмешок и сумка на боку. Отнес к забору и стал искать продовольствие. Оно одно осталось. У склада, что часовой охранял, была сбоку калитка. На тот у ворот маялся в пятне света. Там замок убрал и проник на склад. Ну, точно. Припасы. Первым делом, как от свечи свет пошел, он не выходил наружу. Слабый. Нашел тушенку, вскрыл банку и почти все съел, и сразу пустил лечение на руку. А зарядилось. Дальше в третий вещмешок. 6 банок с тушенкой и 2 пачки макарон. Это высококалорийная еда, самое то, что мне нужно. Взял пачку черного чая, 1 кг, кусок от головки сахара, в 0,5 кг, соли с 0,5 кг, насыпал в пустую коробку. Другой тары не нашел. Искал тару для крупы, а тут просто насыпал вещмешок и все. В карманы галифе, по банке консервов и на выход. Также тихо запер дверь, шугая котов, что следовали за мной по пятам. Вымогатели. Противно орать начали, когда я тушенку ел. Пришлось им две вскрыть и навалить на доски пола. Тишина наступила. Так что донес до ограды, благо тишина, доску нашел. И наружу. Потом обратно на гвоздь насадил, и как будто тут все нормально. Доска широкая. Я спокойно пролезаю. После этого снова надел шинель, один сидр за спину, второй на грудь, третий в правой руке, санитарная сумка на левом боку. И вот так груженный засеменил к лесу. С двумя привалами для отдыха минут по 10. Так и добрался до укрытия. Оставил вещи и бегом обратно. У забора бачки с керосином и кирогаз стояли. Забрал и их отнес. Да, знаю, что слишком близко. Но в том-то и дело. Я решил тут поискать схроны в лесу. Сначала идея была в палатке жить. Но наткнется кто? Тут вот два бойца нашли. Но это наши. А если немцы или чего хуже, предатели из местных? Эти и пытать могут. Убьют, и немцам не скажут, что меня нашли. В одной книге читал. Раненый попаданец нашел скрытый в земле заброшенный схрон УПА. Жилой, почти казарма, и там пережидал, лечился. Почему бы не поискать тут в лесу? Да, сканер всего на 1.5 метра работает. Но от края до края уже 3. Побегаю, вдруг попадется. Так что, оставив вещи в выворотне, умаялся. Запустил сканер, тот где-то на 1.5 метра под землю видел. И стал бегать. Искать пустоты.